и погибли. Кто на войне, кто после войны. Маршак разводил вальс со слезой. Дубоносый учитель внушал школьникам отвращение к Пушкину. Цензор черкал вульгарным красным карандашом, а толпы редакторов трудились над сырыми рукописями, нивелируя, подчищая, сглаживая. Так создавались книги, одна за другой. И авторы входили в программы учебных заведений, наших и зарубежных. А редактор, главный герой, пребывал в тени, был невидимкой. А силу он набрал огромную. Выработались правила развития сюжета и особый языковой стиль. Плоский след редактора виден на каждой книге. Через советского редактора осуществлялся диктат в литературе. И он поэтому научился игнорировать рынок. Ведь его основная обязанность – воспитывать автора и читателя. Редактор построил барьеры, через которые не могла прорваться ни одна рукопись, хоть чем-нибудь отличающаяся от других, и построенная не по установленным законам. Читатели, питавшиеся пойлом, вышли на пенсию, а редакторы продолжают свое дело и удивляются, почему книжки не раскупаются, а лежат штабелями на складах. Ходит анекдот про мать, перепечатавшую на машинке «Войну и мир», потому что сын читает только машинописный самиздат. А с 20-х годов весь аппарат заказной литературы ведет героическую борьбу с проявлением личности в литературе. Это он прославил большие формы и грудью защищает тухлятину, называющуюся романом. Новое поколение писателей романов не пишет, но оно стоит на распутье, потому что мысль не созревает. И единственное, что остается, это спасаться в оригинальность, в которой нет и не будет спасения. Тынянов, заявивший об окончании эпохи поэзии и о приближении торжествующей прозы, совершенно забыл, что проза – это мысль. Неужели он принимал шебуршение 20-х годов за мысль? Эпохи прозы не было. Была эпоха заказа. Она кончилась. Оказалось, что в столах почти ничего не хранилось, а лишь ничтожное отклонение от заказа. Работали Платонов и Зощенко и несколько поэтов, сохранивших личность. Остальные ее потеряли. И потому охотно шли на выучку к Маршаку и к прочим редакторам. Главная удача нищего – найти потерянное. Но найти свое «я» труднее, чем иголку в сене. Сам издат пока что живет антизаказом, что является вариантом заказа. Ценность главного автора самиздата Солженицына в том, что он восстанавливает связь времен. Это первый шаг к осознанию себя человеком. Только пройдя через этот этап, люди поймут, что отдельное, единичное предстательствует за общее, является его символом. Литература существует там, где есть боль. А боль ощущает только человек, личность. Будущее покажет, чем мы больны и что нам предстоит. Летальный исход или жизнь. Вставка и деталь. Редактор госиздата Чичановский, с которым я служила когда-то в газете «За коммунистическое просвещение», иногда заходил к нам в гости. Он был верующим марксистом,